21 ноября! Вам должно быть меню столько же, сколько здесь людей! В аквапарке реально охуенно, реально охуенно. Ну реально, правда, охуенно. В аквапарке горки, джакузи, ванны и фонтан. С детьми были там вчера. Разговаривая сам с собой, пуская слезу возле зеркала, очень хочу намутить себе мерс. Намутил пиздатую проститутку, а она упорота. Анал использован славой, еще в ту пору слил ей на куртку, размазал суши вокруг рта. Колу обвафлила, сделала, сука, на пасов 17 и наблюла. Это химическая реакция организма. Уалы, забери свои подники, трогай эти лакосты, а то я въебу с локтя тебе просто. В клубе охрана не успела разнять. Это как фисташки раскладывает мерчендайзер, насрал тебе на эквалайзер. Это как в пазике носу. Отнеслась небрежно, как к ненужной посуде. Привез посуду из Турции. В аквапарке реально охуенно, реально охуенно. Ну реально, правда, охуенно. В аквапарке горки, джакузи, ванны и фонтан. С детьми были там вчера. Ты села жопой на тарелку, по сути. Меня посетили милые бляди, мило сосали на моих глазах. Я в них спускал тогда. Защита пизда, на засов прям еби взад. Я пиздатый, в руке страйк. Надо идти в аквапарк. Мне похуй на Растабайк. Растаманку трахал кальмар, ему нормально. Шапка Ричмонд, сок Рич. Кальмар правильный, на светофоре сделает любую бричку. Помогите, громко кричу, стропончик под твоей бочкой. Калмык понял все хуево, в кармане всего на метро, на перроне догнался оболоню. Моя оборона не выдержала, возле бара уебал твоего ухажера. В аквапарке реально охуенно, реально охуенно, ну реально, правда. В аквапарке горки, джакузи, ванны и фонтан, с детьми были там вчера. Вокруг жара, дал пинка, пропустили слегка. Лезли целоваться в чулках, снял с малолетки кархард. По соточке Хеннесси, стахи бухнули, курорты Анапы. Гид бородатый, там аквапарк пиздатый. Я за Геленджик, брат мой, меня пеленгует конопатый хуй. Как петух топчет курицу, конопля хуёво курица. Просрал всю жизнь на улице. Я прошу не сутулиться, не грустить прошу и не дуться. Смотреть заебался на угрюмые лица. С утра наконец-то выпустили с полиции. Пол лица синие, приснилось, что купался в Индии. Или на Гоа в Индии, или на Неве в Питере. Но мы плывем на катере, ёб твою мать. Мой брюлик около 16 карат, поэтому буду краток. Пока живу, буду всегда самок трахать. А ты будешь снова бухать, стропон остался на кровати. У тебя отличный дядя, кстати, господин Неясность. Правда, очень старый хуй, насыпай яд в бокал. Его нахлобучило, с кресла встал. Он обосрался, склеил ласты. Был старым воякой, но не ожидал, что в старости станет пассивным педерастом. Тем не менее, он был классный, чисто как Командос и Шварц. Или как Гарсон и Шульц. Шевелил под бухлом тетьку. Нарезал кальмару щупальца, подагра, сука, замучила. Я хочу начать все сначала. В аквапарке реально охуенно, реально охуенно. Ну реально, правда, охуенно. В аквапарке горки, джакузи, ванны и фонтан. С детьми были там вчера. В аквапарке реально охуенно, реально охуенно, ну реально, правда. В аквапарке горки, джакузи, ванны и фонтан. С детьми были там вчера. В аквапарке реально охуенно, реально охуенно, ну реально, правда. В аквапарке горки, джакузи, ванны и фонтан. С детьми были там вчера. В аквапарке реально охуенно, реально охуенно. Ну реально, правда, охуенно. В аквапарке горки, джакузи, ванны и фонтан. С детьми были там вчера.